Что вы имеете в виду? Я ничего не знаю ни о каком убийстве. Кристофер все объяснил. Кровь постепенно отхлынула от лица миссионера. Выражение ужаса становилось все более отчетливым. «Клянусь, что ничего не знаю об этом», — невнятно пробормотал он. «Клянусь вам». «Да, я знаю о вашем сыне. Да, я знаю о монахе Цевонге, но не об этом. Клянусь, что я здесь ни при чем. Вы должны поверить мне. Расскажите о моем сыне. Где он?» Карпентер отвернулся. «Здесь его нет. Вы правы, он здесь был. Но вот уже неделю его здесь нет. С кем он? Куда они увели его?» «Его забрал Мишик, монгольский агент. Они ушли в Тибет. Думаю, что он планировал пройти через перевал Себулла. Куда они направляются?» Карпентер покачал головой. Он посмотрел прямо в глаза Кристофера. «Я не знаю», — ответил он. «Все, что я знаю, это то, что они направлялись в Тибет. В монастырь Доржела? Это их место назначения?» Миссионер казался взволнованным. Он яростно затряс головой. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я никогда не слышал о Доржела. Вы отправили туда несколько своих воспитанников. Не девочек, только мальчиков. И монах Цевонг пришел именно оттуда, не так ли? Его прислал сюда Доржелама». Карпентер глубоко вздохнул. Его трясло. «Вы много знаете, мистер Уайлам. Кто вы? Что вам нужно? Почему вашему сыну придается такое большое значение? Я думал, что вы мне об этом расскажете. Я только держал его здесь, пока они не подготовились к путешествию. Мишик мне ничего не говорил, и Цевонг мне ничего не говорил. Вы должны поверить мне. Где находится Доржела? Я не знаю. Кто такой Доржелама? Настоятель Доржела. Клянусь, это все, что я знаю». Кристофер задумался. Что же все-таки знал Карпентер? Что он готов был сделать? Кого был готов продать за незначительную помощь, незначительное финансирование? И вы ничего не знаете о смерти Мартина Кормака? Ничего, клянусь вам. Они заплатили вам? Заплатили мне. За то, что вы держали здесь Уильяма, чтобы передать его Мишигу. Миссионер покачал головой. Не деньгами, обещаниями, обещаниями поддержки. Послушайте, вы должны мыслить более широко. Мне надо выполнить важное дело, богоугодное дело. Есть души, которые надо спасти. Вы понимаете это? Они отправляются в ад, все эти миллионы людей, и у них нет спасителя, который бы искупил их грехи. Я могу спасти их. Я могу дать им рай. Разве вы не видите? Бог использует нас, вас, меня, моих сирот, вашего сына. Все мы лишь инструменты в его руках. Пути его неисповедимы. Если вы не понимаете этого, вы ничего не понимаете. То, что я делаю во имя него, во имя его дела. Кристофер протянул руку и схватил его, подняв со стула, поставил на ноги. «Вы продаете маленьких девочек во имя Господа. Вы продаете мальчиков, чтобы обратить язычников. Нет, вы не понимаете». Кристофер оттолкнул его, и он плюхнулся обратно на стул. «Они причинили ему вред?» «Молю Бога, чтобы они не причинили ему вреда ради вашего блага». Шотландец яростно замотал головой в знак протеста. «Нет, он в безопасности, с ним все в порядке, клянусь. Они не причинили ему вреда, они не причинят ему вреда. Он им для чего-то нужен, он нужен им живым и здоровым. Он важен для них, поверьте мне, он в безопасности». Кристофер не мог заставить себя еще раз дотронуться до этого человека. Он ничего не мог ему сказать, Ничего такого, что воскресило бы Мартина Кормака или хоть немного приблизило бы к нему Уильяма. «Когда у вас будет миссия в Лхасе?» — произнес Кристофер. —